не только стимулирует жизненные процессы, она и лечит нас, и является профилактическим средством от многих заболеваний, которые как раз и возникают из-за ее отсутствия. Так, например, для того, чтобы здоровыми и жизнедеятельными сохранить наши десны, наши зубы, вообще всю ротовую полость, просто необходимо употреблять овощи и фрукты, жевание которых тренирует ткани, вызывая к ним приток свежей крови. А мы помним, что своя кровь – лучший лекарь. Мягкая, многократно проваренная и пропаренная ради так называемого вкуса еда подобного эффекта не дает. Биологическая ценность живых натуральных пищевых продуктов заключается в их высокоупорядоченной организации, поэтому они имеют не только вещественную, но и энтропийную ценность. Потребление в пищу рафинированных, высокоочищенных продуктов приносит организму вред и в том плане, так как в результате очистки утрачиваются не только ценные компоненты, например, микроэлементы, но и разрушается порядок в расположениях частиц в продуктах, следовательно, уменьшается их упорядочивающая энтропийная ценность. Преимущественное потребление в пищу вкусовых очищенных продуктов лишает наш организм не только витаминов и микроэлементов, к которым организм привык на протяжении всех тысячелетий, но и лишает клетки необходимых для их существования структур, противостоящих хаосу. Академик Эммануэль высказал мысль, что одной из причин нашего старения являются некие частицы, которые называются свободными радикалами. Их прародитель – кислород, основа всего живого. Во время дыхания возникает не полностью восстановленный, то есть не ставший водой кислород, который из друга превращается во врага. Но у человека есть защита от него – антиоксиданты, ловушка для свободных радикалов. Что же это за эликсир жизни? Антиоксиданты. Это витамин Е, витамины А и С, каротиноиды, которых полно в моркови и в семенах. Короче говоря, живые продукты – это стражи нашего долголетия. Не случайно уже несколько раз я употреблял по отношению к пище термин «информация». Дело в том, что отечественными фармакологами уже была обоснована специальная теория структурной информации, высказана мысль об упорядочивающей всю структуру организма человека информации, которую несут с собой те или иные вещества. Наличие этой информации позволяет организму работать как часы, ее отсутствие ведет к разного рода дисфункциям. Следовательно, для питания нам необходимы не только белки и жиры, углеводы, витамины, минеральные соли, но и такие структурирующие вещества, которые побуждают все эти важнейшие компоненты нашего питания функционировать в том именно идеальном режиме, который обеспечивает безупречный порядок во всех системах организма. Это значит и в его нервной системе, и в эндокринной системе, и в гладкой, и поперечно-полосатой мускулатуре, в различных внутренних органах. Такие вещества, как антиоксиданты, фитонциды, эфирные масла, пектины, органические кислоты, растительные гормоны, нормализуют исполнение всех функций организма даже при относительно незначительных количествах этих веществ в питании. В связи со сказанным я хотел бы поставить вопрос о необходимости многообразия нашего питания. Как множество различных видов движения тренируют различные приспособительные системы нашего организма, так и все виды питания представляют собой основу для бесперебойного, бездефицитного функционирования различных физиологических систем организма и, следовательно, всего организма в целом. Ни к одному из естественных продуктов нельзя подходить изолированно. Так мне встречались диетические наставления, в которых резкую отрицательную оценку получал чеснок. Возможно, взятый в отдельности, он выглядит этаким разбойником, который только и ждет предлога, чтобы совершить нападение на ту или иную слизистую оболочку. А уж его запах! Но если обратить внимание на то, что чеснок – активный фитонцидоноситель, то функция его и роль в жизни организма окажутся чрезвычайно важными в качестве одного из активных организаторов и распространителей по всем без исключения отделам безупречно точной командной информации о том, как следует им себя вести в соответствии с солнечной природой нашего происхождения, согласно законам окружающей нас природы.